Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово о чувственном и духовном видении духов. Введение. Приступая к объяснению, по мере моих скудных понятий, свойственного человеку сугубого видения сотворенных духов, нахожу необходимым изложить учение и о сугубой слепоте человека, усвоившейся ему при посредстве падения. Большинство людей чуждо всякого понятия об этой слепоте, даже не подозревают ее существования. Большинство людей чуждо всякого понятия о духах или имеют о них одно теоретическое, самое поверхностное, самое неясное и неопределенное понятие, почти равное совершенному незнанию. В современном человеческом обществе, преимущественно в обществе образованном, многие сомневаются в существовании духов. Многие отвергают его. Сомневаются в нем и отвергают его даже и те, которые признают существование своей души, признают ее бессмертие и существование ее после смерти, признают ее духом. Случалось слышать и отвержение существования души. Так омствующие утверждают, что в нас находится непостижимая жизненная сила, еще не разгаданная наукой, подобно как и во всех животных, действующая только во время жизни тела и умирающая вместе с ним, что мы нисколько не выше прочих животных, что признаем себя высшими их только по нашей гордости. Это суждение принадлежит тем, которые по пословице «не слышат в себе души». Конечно, по причине преобладающего плотского состояния, причем весь человек делается плотью. Странное сочетание взаимно противоречащих друг другу понятий. Если души существуют после разлучения их с телами, то уже это само значит, что существуют духи. Если души злодеев не умирают наравне с душами людей добродетельных, то уже значит, что существуют и духи добрые, и духи злые. Они существуют. Их существование делается вполне ясным и очевидным для того, кто занялся правильным и подробным изучением христианства. Отвергающие существование духов непременно вместе с тем отвергают и христианство. «Для сего-то и явился Сын Божий, — говорит Священное Писание, — чтобы разрушить дела дьявола, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Если нет падших духов, то вочеловечение Бога не имеет ни причины, ни цели. Существование духов остается предметом темным для тех, которые не изучали христианство или изучали его поверхностно, по букве, между тем, как Господом Иисусом Христом заповедано и установлено обучение христианству и его проповедь и соблюдение христианских заповедей. Господь заповедал изучение христианства и теоретическое, и практическое, соединил эти два изучения неразрывной связью, повелел, чтобы за теоретическим познанием непременно последовало практическое. Без второго первое не имеет никакой цели перед Богом. Без второго первое не может принести нам никакой пользы. Второе служит доказательством искренности первого и увенчивается осенением божественной благодати. Первое можно уподобить основанию, второе — зданию, воздвигнутому на этом основании. Здание не может быть воздвигнуто, если прежде не будет устроено основание, и устроение основания остается бесполезным трудом, если на основании не будет воздвигнуто здание. Результаты человеческих наук и способ для достижения этих результатов — остаются недоступными для понятий людей, не занимавшихся науками. Результаты и способ достижения их в науке из наук, в науке, сшедшей с небес, дарованной человечеству Богом, в науке, совершенно изменяющей человека, претворяющей его из плотского и душевного в духовного, в христианстве тем более остаются недоступными для тех, которые не занимались изучением его законно, по способу, установленному Богом. Безрассудно же требование некоторых, чтобы результаты изучения христианства, его высокие и глубокие тайны, были для них вполне ясны без всякого изучения христианства. Хотите знать тайны христианства? Изучите его. Школьное учение по букве не только очень полезно, но и необходимо, как доставляющее точные и подробные познания о христианстве по учению православной церкви. В течение 18 столетий христианства против устремлялись с целью его не спровергнуть. Особенно ныне устремляются бесчисленные лжеучения. Ныне более, нежели когда-либо, встает крайняя нужда в основательной проповеди и изучении христианства. Но теоретическое изучение требует, чтобы непременно ему сопутствовало и ему последовало учение деятельное. Закон свободы деланием заповеди чтется. Христианский книжник должен научиться Царству Небесному не только от слышания проповеди о нем, но и опытно. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 52. Без этого учение по букве соделается исключительно учением человеческим, послужит только к развитию падшего естества. Горестное доказательство тому видим на иудейском духовенстве, современном Христу. Учение по букве, будучи предоставлено самому себе, немедленно рождает самомнение и гордость, отчуждает посредством их от Бога. Представляясь по наружности познанием Бога, оно в сущности может быть совершенным незнанием и его отвержением. Проповедуя веру, можно утопать в неверии. Тайны, открытые для некнижных христиан, весьма часто остаются закрытыми для ученейших мужей, удовлетворившихся одним школьным изучением богословия, как бы науки единой из человеческих наук. Отрекшиеся от мира, хотя и алфавита, азбуки, не знают, но мудрейшими бывают, Божьим просвещаемые светом, паче тех, которые все Писания знают, но ищут в мире сем прославиться. Ибо Святое Писание дано нам от Бога ради нашего спасения и прославления имени Божия. Ради этого нужно его читать и поучаться и внимать. А когда ради нашего прославления читаем и чтимся знать, то оно не только не в пользу, но и во вред нам будет. А такой именно характер и дан богословию во всем инословном Западе, и папском, и протестантском. По недостатку в опытном познании христианства в наше время очень трудно услышать правильное, основательное учение о видении духов, столько нужное для каждого инока, желающего заняться душевным подвигом в области духов, которым мы принадлежим нашей душой, с которыми мы должны разделить и вечное блаженство, и вечную муку. Видение духов сугубо, двояко. Есть чувственное видение духов, когда видим их чувственными, телесными очами, и есть духовное видение духов, когда видим их душевными очами, умом и сердцем, очищенным Божьей благодатью. В обыкновенном состоянии падения, в котором пребывает все человечество, мы не видим духов, ни чувственно, ни духовно. Мы поражены двойною слепотою. Для слепых разные цвета и предметы чувственного мира как бы не существуют. Так и для ослепленных падением духовный мир и духи как бы не существуют. Однако невидение нами чего-либо никак не служит признаком его небытия. Увы, увы, прерываю плачем слово. «Как не плакать?» — говорил преподобный Исаак Великий, египетский пустынный житель. «Куда пойдем мы теперь? Отцы наши почили. Прежде не доставало нам рукоделия на наем лодок, в которых мы ездили по реке Нилу к старцам. Теперь же мы осиротели, потому-то я и плачу. Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо мало истины среди сынов человеческих. Суетно говорил каждый ближнему своему, уста льстивые от сердца. Если Исаак Великий при современном ему высоком состоянии иночества оплакивал умоления старцев-воспитанников, то какого же труда стоит иноку нашего времени, истинно желающему спастись, найти совет, столько необходимый в его многотрудном подвиге? Злые же люди и обманщики, то есть все вообще обольстители, вступившие в явное и неявное общение с сатаною, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, предсказывает апостол, говоря о последних днях мира. Совершается пред нами это предсказание. Нередко говорил я, единодушный братии, при келейных беседах, то, что считаю себя обязанным теперь начертать и пером на бумаге. Не мне бы, пребывающему в рабстве у греха, заниматься наставлением братии. В глубоком молчании и уединении следовало бы мне оплакивать мое горестное душевное состояние. Но я принужден и говорить, и писать в назидание, чтобы не оставить ближних моих и любящих меня о Господе без всякого назидания. Лучше, — сказал Пимен Великий, — употреблять хлеб нечистый и иметь пропитание, нежели оставаться вовсе без хлеба. При таком воззрении на себя и на окружающие обстоятельства пишу слово о видении духов, признавая правильное познание о видении духов существенно и необходимо нужным для подвижников, которым предстоит брань не крови и плоти, но к началам и ко властям и к миродержателям тьмы века сего, к духам злобы поднебесным. Необходимо это познание. Духи злобы с такой хитростью ведут брань против человека, что приносимые ими помыслы и мечтания душе представляются как бы рождающимися в ней самой, а не от чуждого ей злого духа, действующего и вместе старающегося укрыться. Чтобы бороться с врагом, надо непременно видеть его. Без видения духов борьба с ними не имеет места. Может быть, одно увлечение ими и рабское повиновение им. Призвав в помощь моему скудоумию божественную благодать, сначала буду говорить о чувственном видении духов, о его необходимости и об опасности, потом о духовном видении духов, о его необходимости и пользе.